Чем меньше привязанности, тем безболезненнее жить. Лекарство от зависимости. Самолечение. Расслабиться, повременить, закрыть глаза. Представить себе что-то рядом. Пустой стакан на краю стола. Мама пила лекарство, и по краям остались следы от ее губ. Стакан упал на пол и разбился. На счастье. В шкафу альбом с моими детскими фотографиями. Их можно выкинуть. Или даже сжечь. Взять большую сковородку, поставить на плиту и сжигать по одной. На красивом бабушкином блюдце у зеркала мои колечки и сережки.